Глава 10. Экипаж, в который меня усадил дражайший супруг, отличался крепостью дверей и решетками на окнах. Я изо всех сил пыталась сдержать нервное волнение. Хмурый стражник в военной форме сидел напротив и не сводил с меня неусыпного взора. Он едва ли не доставал макушкой до потолка и при каждой встряске кареты на ухабах пригибался. Мне было жаль его. И ему, видимо, тоже было жаль себя. В то время, когда его сослуживцы будут проводить операцию по захвату оборток, ему предстояло следить за своенравной женой начальника. А если не только следить, подумалось мне вскользь. Я с опаской поглядывал на стража, крупный, с жилистыми руками и мощными пальцами. Такому одного удара хватит, чтобы выбить из меня дух. Как же я сожалела, что так и не смогла уговорить Элдена взять с собой Наэль. Все не так страшно было бы. Но холодное «нет» разом отрезало все мои доводы о том, что горничная должна присутствовать при хозяйке. Пытаясь отвлечься, смотрела на зарешеченное окно. А смотреть было на что. Я, привыкшая к городу и машинам, оказалась в совершенных дебрях. Едва мы выехали за ворота, как вокруг встали стеной деревья, уходящие кронами высоко в небо. Дорога виляла, делая немыслимые повороты. Зеленеющим зарослям казалось, конца краю нет. Влево-вправо, вправо-влево. Уже не было тропы, а только деревья, между которыми мускулистые лохматые коняги тянули экипажи. «Реши оставить меня, супруг, здесь», дорогу к городу я бы ни за что не нашла. Мысли натолкнули меня найти взглядом герцога. Он ехал во главе колонны вместе с пятеркой конников. Как же сильно он выделялся среди остальных. Нет, не золотыми нашивками на синем кителе, необычайно идущим моему супругу, а волевой осанкой, с которой он восседал на черном жеребце, что выдавало в нем царственную особу. Невольно залюбовалась. Не красавец, но как грациозно ведет себя, бросая скупые ответы на вопросы своих военачальников. И невольно привлекает взгляд, необычная стать, жесты волевых рук, сдерживающие порыв горячего иноходца. Кривая полуулыбка тонких губ. Мне ее было чуть видно в полуобороте статной фигуры. И пусть не было в его аристократическом лице, отличающимся бледностью той красоты, что покорила меня в первое знакомство с доктором семейства Сивард. Но разве она нужна ему, сильному и волевому, имеющему почти неограниченную власть и только единожды воспользовавшемуся ею? Я потерла шею. Следы пальцев герцога остались. Пришлось прикрыть их ажурным шарфом. Вот только память отчетливо подсовывала и другое прикосновение, теплыми подушечками по шее и выше. Пальцы герцога, запутавшиеся в моих волосах. Горячее частое дыхание в затылок. Это воспоминание отозвалось теплом внизу живота и мелким ознобом на коже. А не сама ли я довела до бешенства и без того нервного супруга? Нервничать было отчего, все-таки шестая жена чуть не погибла. Может, зря я его во всех тяжких подозреваю. Вон он, едет невесть куда в горы, только для того, чтобы найти правду об исчезновении собственного брата. Разве герцог мог так трепетно искать истину, разрушившую его семью, и тут же жестоко расправляться с собственными женами? Что-то во всем этом неправильно. Конечно, неправильно, что я начала защищать мужа-маньяка, но... Чем больше я смотрела в его прямую спину, в его уверенные, отшлифованные военным делом жесты, тем больше не верила в его причастность к смертям собственных жен. Очень захотелось, чтобы он повернулся, увидел меня, просто посмотрел и улыбнулся, не одарил холодным взглядом со скупым. «Это ваше сопровождение, леди Дилора. Обращайтесь к нему, ефрейтор Олтер Грег. Он будет за вами присматривать». Покосилась на своего хмурого стража. Тот и впрямь за мной присматривал угрюмо и недовольно. Я вздохнула и снова уставилась в спину собственного мужа. Элден словно почувствовал, чуть наклонил голову, оглянулся и натолкнулся на мой взгляд. Мне не почудилось. Тонкие губы растянула улыбка. Отдал даме честь и снова потерял ко мне интерес. И ёкнуло в самом сердце от взгляда, в котором нет ни напряжения, ни злости. Будто и не было между нами возведенной супругом стены. Словно я не считала его великосветским хамом. Меня бросило в жар. Я быстро зашторила окошко за навесочкой, откинулась на спинку сиденья. «Нет, стоп, да шут! У тебя сердце от вида кого ныть должно?» «Правильно, от вида бабника-лекаря. А вот муж у тебя хамоватый и совсем нелюбезный». И все же снова к окну осторожно приникла и выглянула. Элден больше не смотрел в мою сторону, и от одного этого стало тоскливо. А вокруг только деревья и кусты, дебри жуткие. Потом поворот, и копыта жеребцов застучали по каменистой тропе. Экипаж пошел вверх. Мы выехали на предгорную тропу. Вывернули на более широкую площадку. «Останавливай!» – грудной голос моего супруга. «Дель!» Я выглянула. Герцог стоял у моего экипажа. Сурово смотрел на меня. «Мы двинем дальше. Вы останетесь здесь, Дель. Вам не стоит присутствовать при самой операции захвата оборотков». Мой страж при этих словах выдал горестный вздох. Эл даже не обратил на него внимания. «Будьте благоразумны, моя дражайшая женушка». Тон, еще минуту назад бывший черствым, стал язвительным. «Выходить будете только под надзором ефрейтора Олтера». Оценил мое молчаливое возмущение с видом полного наслаждения на лице. «Даже не пытайтесь сбежать. Ваш экипаж закрыт, и ключи у Грега. Так что вам придется мириться с присутствием ефрейтора Олтера и по всем вопросам обращаться к нему». «По нужде мне тоже к нему обращаться?» – очень недовольно поинтересовалась я. «По нужде?» – взгляд супруга стал напряженным. «Вы голодны? Хотите пить? Все есть в экипаже. Не понимаю, в чем вы здесь можете нуждаться? Разве что потрепаться с кем-то». Издевательская улыбка скользнула по лицу Элла. «Мне претят ваши близкие взаимоотношения с прислугой. Я понимаю, что до замужества...» – он выделил последнее слово. «Вы были из простой семьи, но сейчас...» «Не забывайте, что вы леди, а Наэль – прислуга. У нее своя работа. И если вместо того, чтобы делать ее, она будет развлекать вас, то очень быстро этой работы лишится». Мимолетное восхищение герцогом тут же пропало. Я прикусила губу, пытаясь сдержать свое яростное возмущение. «Да вы еще и ханжа, распираемый собственным величием, лорд Элден. Ишь, значит, не по статусу женушки королевского братца с прислугой яшкаться, даже если ты сам эту супружницу ни во что не ставишь. Ну, любезный...» Мои ладони непроизвольно сжались в кулаки. «Тихо, тихо, Дашут, успокойся. Не хватало еще экипаж поджечь от злости. Попытайтесь найти общий язык с...» Продолжил муженек, посмотрел на моего стража. Тот сидел с отрешенным видом, вглядываясь в противоположное окно. Элден вздохнул и вернулся взглядом ко мне. У меня вид был не лучше собственного стража. «Просто отдохните, Дель!» Пришпорил коня и, развернув его, направился к тропе в горы. Я, насупившись, смотрела ему вслед. От злости немного потряхивала. Через короткое время на предгорной площадке остались только три экипажа и опустевшая от оружия повозка. Трое вояк-возниц тут же собрались у первой повозки и раскурили трубки, от которых даже до меня донесся приторно-горький дым. Мой страж смотрел на них с душевной тоской. Покосился на меня и не смог сдержать тяжкого вздоха. «Я никуда не убегу», – пообещала я. «Честно, я здесь даже пары шагов не сделаю одна. Заблужусь. Можете пойти побалакать, выкурить военные полкороба. А я ромашки пособираю, ягодки, грибочки». Грег смерил меня неодобрительным взглядом, хмыкнул и сложил руки на груди, всем видом давая понять, что покидать меня не собирается. И отпускать по грибочке ягодки строптивую женушку герцога Севарда ему не приказано. Что ж, похвально. Я тоже сложила руки на груди и уставилась на хмурого ефрейтора. Интересно, если буду пристально смотреть на него, я смогу загипнотизировать молодого вояку? Ну, просто интересно. Какая-то там же магия у меня есть? Я постараюсь ничего не поджечь. Просто буду смотреть. И смотрела. И бровью вела одной, потом другой. Потом подмигивала и вперивалась колдовским взглядом. У ефрейтора даже глаз не моргнул. Да из чего бы? Грег дрых самым натуральным образом, даже посапывал. А у меня, кстати, ноги затекли. Я потянулась и невзначай пнула сидушку напротив. «Не, ну а чего? Солдат спит, служба идет, так? А мне скучно. Мне делать нечего. Ни книг мне, ни телефона с интернетом, ничего. Сижу и на спящего ефрейтора пялюсь. Даже колдовство мое притихло, спряталось где-то в самых глубинах подсознания. Вздохнула. Хоть бы сюртучок ефрейтору подпалить. Так нет же. Сила затаилась и молчит, паразитка. Бравый служивый, правда, от моего тычка проснулся. Сонно глянул и, зевнув, снова собрался на боковую. «Я на природу хочу». Не дала я ему глазоньки в безмятежном покое прикрыть. Он раздраженно покосился на меня. «Чем вам здесь не природа? Выгляните в окно и любуйтесь». От возмущения я вся покрылась пятнами. «Мне в туалет нужно!» – рыкнула уже без всяких обиняков. Теперь пятнами покрылся страж. Начал судорожно по карманам рыться. Дрожащими руками вставил ключ в дверной замок. Повернул пару раз, выскочил и мне руку подал. «Извините, леди Севард, я простой вояка, не сразу понял, что вы имеете в виду». Бедолага стыдливо потупил глаза. Я, не глядя на Грега, направилась в ближайшие кусты. Он за мной. «Нет, ну, не станет же ефрейтор надо мной стоять в такой личный, можно сказать, интимный момент». Я раздраженно посмотрела на служивого. Он правильно оценил мой взгляд и остановился. «Вы только далеко не отходите». По лицу видела, не нравится ему меня из поля зрения выпускать. Но стыд, дело великое. «Уж постараюсь», – буркнула я и пошла между кустиками, между деревьями. Засмотрелась на необычное растение с высоким стеблем и бутонами на самом верху. Споткнулась о корешок, рядом с ним остановилась. Необычный такой, весь в зеленом мохе, покрытый мелкими цветочками. Дивное место, в нашем мире таких не встретить. Где-то пропела интересная птица. Я и туда посмотрела. Птичка была ярко-синей, с оранжевым хохолком. Пернатая косилась на меня черным глазом и напевала что-то на своем птичьем. Шелест, раздавшийся совсем близко, я не сразу услышала. Вернее, услышала, но... Вот что значит городская девочка. Хотя после всего произошедшего стоило бы уже постоянно начеку быть. Я же, завороженная всем вокруг, прекрасным лесом и птицами райскими, совсем-совсем расслабилась. «Ой!» – сказала, когда в меня ткнулось нечто. Опустила голову и увидела мальчонку лет 10 в серой домотканной рубахе и широких штанах. Он потирал затылок. «Смотри, куда несешься», – посоветовала беззлобно. Он задрал на меня головенку, и в ясных детских глазенках заблестели слезы. А еще я очень четко увидела вытянувшуюся мордашку, зрачки, ставшие черными угольками, рыжую шерсть и заостренные ушки. Лисенок маленький, испуганный ребенок-оборотка стоял передо мной. «Леди колдунья!» Звериные глазенки с надеждой смотрели на меня. «Леди колдунья! шепотом заговорил, озираясь и стряхивая слезы с детского личика. Я поймала мальчонку за руку. Что случилось? Он уткнулся в мое платье и беззвучно заплакал. Они их всех, всех. Кто они? От жалости у меня затрепетало в груди. Солдаты. Сердце отчаянно забилось. Мой лорд, мой высокопоставленный супруг, вот кто. Я бросила взгляд назад, туда, где за высокими кустами дожидался меня ефрейтор Грег Олтер. Милый и угрюмый одновременно. Ему не поздоровится, разжалуют. А меня? Уже никакой герцог не поможет. Вот только... Разве его воинское звание и мое высокое положение стоят детских слез? Мальчишка вытирал их подолом моего платья. Я и сама готова была разрыдаться, осознав происходящее. А еще мальчишка-лисенок был до сердечной боли похож на Стива. Я взяла мальчонку за плечо. «Веди меня!» Он поднял голову с невероятной надеждой, глядя на меня. «Вы нам поможете, леди колдунья?» Я кивнула, хотя и сама не знала, чем я могу помочь осажденным оборотком. Перед тем, как пойти, приказала лисенку. «Смотри, чтобы никто не подошел!» И в кусты погуще юркнула. Кто бы знал, как это неудобно с кучей юбок с кринолинами, с плащом и под кустиком. А все цепляется, и такое неудобное! Тьфу ты! Вышла, поправляясь. «Леди Дилора, вы еще долго будете природой наслаждаться?» – прикрикнул ефрейтор. «Хамство у военных этого мира в крови». «Долго!» – нагло откликнулась я. «У леди несварение желудка, диарея по-нашему». Грег смущенно закашлялся. «Вот так! Нечего девушкам неудобные вопросы задавать. Тогда не будете получать неудобные ответы, товарищ служащий». «Теперь пора!» – взяла мальчонку за руку, и мы, осторожно склонившись, двинулись между очередными кустами.